Здесь тебя, пидораса, и закопаем, а звонки твои дырявые тебе не помогут. Алло. Алло, Наталью Гру можно слышать? Алло. Ну говорите. Я говорю, Наталью можно услышать? А нахуй бы ты не пошел, петух дырявый. Ты что так разговариваешь, я не понял? А как я с тобой, обезьяна, буду разговаривать? Ты мне двое суток уже голову ебешь, пидор ты невыебанный. А я Наталья вообще-то звоню тебя. Я тебя понял, кому ты звонишь. Я просто не хочу, чтобы моя жена с тобой разговаривала с таким пидорасом. А что тут такого-то? Да нихуя такого, нахуя портить ей нервы, когда я могу с тобой просто побеседовать. Мне как раз сейчас скучно, мы с тобой побазарим. Ага. Но давай рассказывай, как ты ебал мою маму, какая она проститутка. Ну и все в том же духе, давай, я, блядь, соскучился по тебе. Я сегодня не с таким намерением звоню. Ну тогда нахуй иди и отключайся, обезьяна. Я больше не вижу смысла с тобой разговаривать. Динозавр, но ты ебучий. Я не вижу то, что стол... Елизавета не оплатила свой заем. Но она тебе нихуя и не заплатит, обезьянка. Ты приедь сюда, я тебе заплачу, дура ты ебаная. Здесь тебя, пидораса, и закопаем. А звонки твои дырявые тебе не помогут. Если у тебя есть мозги, я думаю, ты сообразишь. А если нет, петух ты ебаный. Можешь звонить даже до Нового года. Дыра прокончужная, сука. Ты услышал меня, нет? Я говорю, а что ты так разговариваешь? А как мне с тобой разговаривать? Ты со мной двое суток нахуй так разговариваешь. Я же тебя терплю, козла. Сегодня ты меня нахуй потерпи. Ну что? С Елизаветой будем делать? С Елизаветой я не знаю, что ты будешь делать. Максимум, что ты можешь сделать с Елизаветой, это вылизать ей одно место. Ну и правда поедешь это место лизать. Свое очко помой, я грязных не люблю, понял? Ага. Может, жену твою выебем? Давайте жену выебем. Приезжай, разберемся. Все друг друга ебать будем, кореш. Я тебе вафельное полотенце на шее намотаю, подзатяну, чтобы ты, мразь, обмякла. Чтобы ты был такой прям мягенький-мягенький, когда я тебя пороть буду, шлюха ты ебучая. Здравствуй, сладенький. Да-да, сладенький-сладенький. Будешь ты, сука... Здравствуй, как я тебя все называл, ёпта. У тебя у пидораса памяти, что ли, нету? Вы завязываете в жопу долбиться. Это, блядь, мозги вам отсушивает. Шлюхи вы дырявые. Слушай, а ты кто такой? А тебя вообще ебет животное, кто я такой? Я тот человек, который из тебя будет делать, бишбармак. Тварь ты ебучая. Привет, сука, ебаный, гандон, блядь, твою мать ебал. Я в курсе, что ты мою мать ебал. Ты мне уже рассказываешь третий день. Как тебя называл, заебал? Как тебя называл, блядь, сука, сейчас дойду, блядь. Да как вы хули, я говорю, долбитесь в очко там всей своей группировкой ебучей, у вас памяти нету. Да что? Ну как что, ебать мой хуй. Ебать мой хуй? Твоей сракой, сука, мягкой, понял. Твоей сракой? Да. Серьезно? Ну а как? Ебаный гандон, ебучий, мудак, блядь. Ай, красота, можешь, дорогой, блядь, встречу бы нам. Да я про что теперь говорю? Бля, буду сосать, мои друзья, блядь. Сосать буду, блядь, все сосать. Поставьте его просто на это, ты все. Лиза будет мне сосать, понял, блядь? Да, ты давай приезжай, мы с тем шерегешем тебе сосать будем, ебать. Охуеешь, шляпа опухнет, домой не уедешь, дура ебаная. Алло. Ну чё ты, я соскучился по тебе. Газировок, ёпта, здорово, блядь. Во, блядь, здорово, я это... Одного твоего пидормота ушатал, теперь хочу с тобой поговорить. Тебя-то как зовут, пидор? А? Тебя, говорю, как зовут? Еблан, ебаный, как папа твой, блядь, пидорас, ебаный, задний приводный, гандон, да. Ты мне это, скажи, как зовут-то тебе, как тебе обращаться-то? Ко мне, господин, обращайся. Как? Господин. Да ты что, с ума сошел, что ли? Какой ты нахуй? Обращайся, спроси, как обращаться, я говорю, господин, ебаный. Но... Мой господин, может, говорит. На колени только мразь ставит сначала, блядь. А, понятно, понятно. Ага. Че, нигеры тебя ебанули уже, дурачок ебаный? Нет, не было никого. А, глазерок, блядь. Глазерок ебаный, да. Не было никого. Я Матвей не увидел, там темно было, тебе, блядь, залезли, ее присунули, дураку, в пластин, нахуй. Понятно. Хоть ты губы, у тебя губы синие, ёпта. Глазерок, блядь. Ну тебя-то чмо как зовут? Ты что такой веселый и довольный? Господин меня зовут, на тебя господин. Какой нахуй господин ты, ебать? Господинство ко мне на вы, ебать. Нахуй иди, животное ебаное. Блять, у меня столько свободного времени в отпуске. Я теперь тебе сам, сука, названивать буду, мразота ты дырявая. Как у Натусика дела, как там, нормально? Да заебись, все, тебя ждем. Ну, сосать будет? Да, там будем все друг у друга сосать. Тебя дождусь, ебать, и разберемся, нахуй. Глазерок, тебе не стыдно, что твоя жена меня будет сосать? Блять, буду. Нет, как-то не стыдно, нахуй. Сейчас свободная любовь, ебаный в рот. Время такое, век 21, понял? Свободная. А если тебе хуй в рот присунуть, что будешь делать? Свободная любовь. Бля, я прям даже не знаю. Я бы рад тебя увидеть, нахуй, поговорить по этому чему поводу. Чему ты будешь, да, дурачок? Чему ну, здесь будешь сидеть? Здесь дело, видишь, в чем? Аж, бля, и уши свистеть будут, ебать. Да, расстояние тебя спасает, ебать. Прокунчай. Присмоки, чавкись, бля, бля. Будешь чавкой, бля, сидеть, я взял бы щеки. Слышь, ты, пидорюга, ты же ходишь, сука, ты маленько-то думаешь, что ты метлой своей несешь, дыра ты ебаная. Ай, бля, шерсть нас, грузировка. Смешно тебе, сука, дура. Тебя, блядь, зароют и обоссут, нахуй, прям в могиле, пидор ты вонючий. Наташка, блядь, Наташка, чмокайся за обе щеки, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Трескайте, блядь, трескайте члены, блядь, козырьки ебаные. Это, слышь ты, залупообразный бабуин, ты вообще маленько хоть диалог-то можешь держать, или ты просто обдолбанная хуета, стоишь и ржешь, тебе весело. Ты просто обдолбанный кусок говна, который даже ебать смысла нет. Знаешь почему? Потому что ты сам выебанный. И вы всем своим там гоп-братством там ебетесь нахуй во все свои карие очи. На русском еще разговаривает. Как? Зумба-юмба. Зумба-юмба. Зумба-юмба. Ну это вы песни поете, когда друг друга жарите такие, да? Слышь, а тебя мать глазеров ебашили? Как? Из матери глазеров делали? Нихуя, что-то я вообще не вкуриваю. О чем ты говоришь, полупидор дырявый? А ты когда сосешь, губой трясешь, подачи? Чем? Не, я когда защику даю таким, как ты, бля, мне прикольно, понял. А ты картавый? Нет, я, блядь, вообще нормальный и здравый в отношении, в отличие от тебя. Ну ты в отличие от меня. Чё тебе? Путь твоей матери, о чём, мудак, да? А, ну да, понятно, блядь. А ты вообще предложить-то здравое что-нибудь можешь, или у тебя только нахуй шляпа и рот, у тебя больше в башке нет нихуя? Вопрос, ответишь, что мы? А? Хуй на. Говорю, когда... Ответь на мой вопрос. На какой? Да когда отец в жопу ебал, что на жопе написал. Нет, такого не было, понимаешь, какая хуйня, как бы. Я-то здравый, ебать, буду говорить, блядь, в отличие от тебя. А ты-то пидорас! Такой взрослый охромаешь, очко не заросло еще, порвал тебе, блядь, отец. Да. Ты понимаешь, какая беда, смотри, в чем ты не прав. Я рос без отца, ебать. Так он сдох от спида, потому что... Ну, может быть, может, нахуй. Маленький, вы заболели там. Да. Я тебе этот спид и передам, если он у меня есть. Слышь, ты, дура ебучая. Беззубый, это розы поганые. Да. Слышь, животина, знаешь, что я с тебя сделаю при встрече? Вот дай бог нам когда-нибудь в жизни пересечься. Я из тебя сделаю подзорную трубу. Я ебать тебя в жопу буду так, что, сука, когда тебе в рот заглядываешь, пидораса кверх ногами ставя, можно будет звезды разглядывать. Большой медведицы созвездия и маленькой медведицы. Ты такая дура!